Глава 23. Стэн отдал мысленный приказ. Флайграф резко начал набирать высоту. Через секунду зазвучал сигнал тревоги, резко возросла перегрузка. Клод, Рейкер или кто им управлял, не давал ему набрать высоту. Прижимал аппарат к земле. Стэн сделал маневр, чтобы уйти в сторону, но снова зазвучал сигнал тревоги. Появилось сообщение, что из-за перегрузок может начать разрушаться корпус. Стэн понял, что попал в радиус действия Клод Рейкера, и вырваться тот ему не позволит. Стэн что-то промычал и хотел уже активировать излучатели и гравитаторы, но потом сдержался. Выстрелить он, конечно, выстрелит, хотя бы один раз. Но где гарантия, что это даст результат? Такой гарантии не было. На лбу Стэна выступили капельки пота. Он понимал, что нужно что-то решать, но не знал, какое принять решение. Аденара словно нарочно продолжала спокойно себе сидеть и смотреть на экран. «Еще несколько минут, и он доберется до нас. Нам не вырваться от него», — не поворачивая головы, проговорила она. Стэна ее слова привели в бешенство. «Ты так говоришь, будто рада этому. Или это не имеет к тебе отношения? Тебя это тоже касается. Он и тебя уничтожит, не только меня. Понятно тебе?» Стэн размахивал руками, плевался, ругался и хотел задушить Аденару. Она его бесила не меньше невидимого Клод Рейкера. Конечно, Стэн знал, что он не погибнет, что найдет выход, но времени оставалось очень мало. Ситуацию спас охотник. Он запрыгнул на пульт управления и нанес мощный телепатический удар. Полоса исчезающих деревьев поменяла свое направление. Охотник нанес еще один удар, потом еще. В программе Клод Рейкера произошел сбой, и он начал кружить на одном месте, превращая в пыль сначала деревья, а потом уже и верхние слои почвы. Стэн какое-то мгновение смотрел, как почти бесшумно исчезают гигантские деревья. Зрелище было впечатляющим. Потом он очнулся и посмотрел на охотника. Тот оставил на спине один глаз и тоже следил за происходящим. «Уходим! Быстро!» Стэн отдал мысленную команду. Флайграф развернулся и на большой скорости начал удаляться от поврежденного Клод Рейкера. Стэн хотел воспользоваться заминкой в его работе и улететь как можно дальше от этого места. Он понимал, что такие сложные системы, управляемые умными симодами, последней модели, просто так не выходят из строя. Клод Рейкер уже сейчас устраняет полученные неисправности и очень скоро продолжит свою работу в заданном направлении. Времени, чтобы скрыться от него, у них было очень мало. «Куда летим?» — спросила Аденара. Она выглядела спокойной, словно ничего и не случилось. Стэн в ответ что-то промычал и повертел головой. Аденара сейчас его мало интересовала. Ему больше не давала покоя мысль, почему охотник не реагирует на Аденару, но нарушил работу Клод Рейкера. Это для него была большая загадка. Клод Рейкер был намного мощнее и опасней, чем сотня или даже тысяча Аденар вместе взятых. И неважно, кто она и с какой планеты, что-то здесь было не так. «Фух, повезло!» — спустя несколько минут довольным тоном воскликнул он. «Вырвались! Я уже думал, он нас хорошенько помнет. «Молодец, охотник! Если бы не ты, мы бы сейчас превратились уже в порошок», — похвалил Стэн. Охотник в ответ выкатил на спину еще два глаза и перебрался на заднее сиденье флайграва. Он собой был доволен. На Аденару он внимания не обращал. Она тоже больше не пыталась его погладить или тем более укусить. Казалось, Аденара полностью потеряла к нему интерес. Стэн искоса поглядывал то на нее, то на охотника и что-то многозначительно бормотал себе под нос. Он понимал, что между охотником и Аденарой установились какие-то непонятные ему взаимоотношения, но не понимал, какие именно. Спрашивать Аденару он не собирался, все равно не скажет правду. Время покажет, что собой представляет Аденара на самом деле. Правда, к тому времени Стэн надеялся, что каким-то образом он избавится от ее общества. Пока что ему приходилось ее терпеть. Хотя Стэн уже понемногу начал привыкать к ней, и это ему не очень нравилось. «Куда летим, ты спрашивала?» Через некоторое время проговорил Стэн. «Кораблю Шатти Кенни, он не поврежден. Попытаемся улететь с этой планеты». Аденара внимательно смотрела на него. «Я тебе уже говорила, ты не сможешь им управлять. Ты...» — Стэн махнул рукой. «Я знаю, что делаю! Не мешай!» Некоторое время они летели молча. Клод Рейкер их больше не преследовал. Стэн знал, куда лететь, потому что система обнаружения флайграва, используя информацию с орбитального ретранслятора, находили искусственные объекты в радиусе почти 1000 километров. Стэн нисколько не сомневался, что они найдут место посадки корабля Но что их там ждет, он не знал. «Сколько нам еще лететь?» — спросила Денара. 10 минут. А что?» «Ничего, спрашиваю. Ты куда думаешь лететь с этой планеты?» Услышав ее вопрос, Стэн на миг задумался. «Действительно, а куда лететь?» Он не знал. «У него друзей нет. Дом далеко. Да и он не был там много лет». «Пока не знаю», — ответил он. «Что-нибудь придумаю. Не люблю наперед загадывать. Еще до корабля не добрались». «Мы и не доберемся», — просто ответила Денара. Стэн резко повернулся к ней. «Ты опять начинаешь?» — резко спросил он. А Денара с сожалением посмотрела на него. «Посмотри сам. Клод Рекер, он раньше нас добрался до корабля». Стэн мигом повернулся к экранам. А Денара была права. Вместо космического корабля на экране виднелась гора металлического порошка, смешанного с порошком из деревьев и земли. Это все, что осталось от космического корабля. Стэн не верил своим глазам. «Этого не могло быть! Всего минуту назад корабль был здесь! Этого не может быть! Охотник его повредил! Ты сама видела! Не мог он так быстро восстановиться!» — воскликнул он. «Он только что был здесь! Я видел своими глазами! Когда он успел? Почему мы его не видели? Или это другой? Тогда сколько их здесь?» «Прямо сейчас и успел», — ответила Денара. «Сколько их на планете, я не знаю. Только не надо по привычке меня обвинять во всем и обзывать всякими словами, хорошо?» Стэн от злости что-то пробормотал и ударил кулаком по пульту управления. Бортовая система отреагировала, и флайграф резко пошел вниз. Стэн в тот момент чувствовал себя обманутым и обиженным. Он готов был лопнуть от злости. Если бы не Денара, то от его ругани и проклятий оглохли и ослепли бы все системы флайграфа. Он ждал, когда флайграф приземлится, и он сможет выйти наружу. Когда это случилось, он быстро спрыгнул прямо в металлический порошок и молча пошел в лес. Ему нужно было наедине обо всем подумать. Охотник остался с Денарой возле флайграфа, но Стэну в тот момент было все равно.